Дежурный по управлению позвонил за полночь. Убит мальчик в академиках. Способ убийства тот же. На 180 градусов свернута шея. Позвонки перемолоты. Цель убийства маниакальная. Убийца ужом прополз через форточку на третьем этаже и неслышно проник в комнату, где мальчик играл за компьютером. Через час Вадим был на месте. Ночной свет резал по нервам. В комнате вспышки фотокамер, шелест шагов. Вадим присел на корточки над убитым мальчишкой. Мгновенная асфиксия. Он даже не успел испугаться, сочувственно прошептал эксперт. Вадим осмотрел комнату. На зависшем экране монитора дергались разноцветные шнуры. Стены детской комнаты закрывали полки компьютерных игр со зловещими названиями. Множились миры стратегий, виртуальные войны, ряды командос. Вадим машинально потрогал плоские коробочки. Юэк, Хэллоуд, Турок. На крышках дисков мерзейшие морды. Рядом с компьютером кактус Апунция выбросил ярко-алый хищный бутон.